Троицкое Голенищево. Находится за Калужской заставой, близ Воробьевых гор. Прежде это было поместье митрополитов и патриархов, и в этом селе был их дворец, летняя их резиденция. В особенности любил Троицкое святой митрополит Киприан. Здесь этот ученый муж переводил кормчую и другие церковные книги с греческого на славянский язык. Цари нередко посещали Троицкое. Царь Алексей Михайлович хаживал туда к обедне из села Воробьево. В настоящее время, как исторический памятник древности, остался в этом селе только один храм во имя Живоначальной Троицы, построенный в 1644 году. Троицкое стоит на реке Сетуни.